Бег с препятствиями. В июле 1927 года, в разгар баталии вокруг Дней Турбиных, ОГПУ узнало, что Булгаков замышляет еще одну пьесу. Беседуя с другими писателями, он заявил: «Меня считают контрреволюционером. Ну так я им напишу революционную пьесу». Вскоре он уехал в Крым, где и засел за работу. Пьеса, она получила название «Бег», была закончена в конце года. И тогда же в МОДПИКе, Московское общество драматургов, писателей и композиторов, в котором состоял Булгаков, разразился страшный скандал. Сигналы о нем, зарегистрированные сразу в двух отделах ОГПУ, секретном и информационном, позволяют подробнейшим образом восстановить этот эпизод. Началось с того, что в МОДПИК поступило заявление Булгакова. Он покидает эту организацию и переходит в Драмсоюз, Союз драматургов. Член правления МОДПИКа Гольденвейзер тут же позвонил Булгакову, чтобы разъяснить неприятный сюрприз. Состоялся следующий разговор. Изложен он в агентурной сводке столь обстоятельно, будто записан на магнитную ленту. «Почему вы ушли из МОДПИК? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в Драмсоюз будет всячески комментироваться, и имя ваше будет трепаться. Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том обществе, почетным председателем которого состоит Луначарский. Не как Анатолий Васильевич, а как наркомпрос, который всячески ставит препятствия к продвижению моих пьес, и, в частности, препятствовал постановке «Дней Турбиных» во Франции. Во-вторых, в правлении МОДПИКа имеются коммунисты, а они мои враги. Не могу я с ними состоять в одном обществе. Значит, вы намерены бороться? Да, я встаю на путь борьбы. Вся современная литература пишется из-под кнута, и я так не могу работать. Я знаю, что идет борьба за снятие «Дней Турбиных». Я этому всячески буду сопротивляться, и если пьесу снимут, я буду активно бороться, несмотря ни на что. Вы решили, значит, активно бороться? Да, активно. Кроме того, есть еще причина, которая побудила меня выйти из МОДПИКа. Там слишком большая демократичность. Не делается различия между старым, заслуженным писателем и молодым. Ко всем одинаковые отношения. Я даже не должен приходить за деньгами в МОДПИК, а мне их должны посылать на дом. Один из членов правления ходит в свитере, в то время как член правления должен быть одет с иголочки. И к председателю уж очень свободен доступ, а он должен быть как бог. «Конечно, последняя причина ухода Булгакова не имеет значения», — резюмирует сводка информационного отдела. «А главное то, что этот внутрисоветский эмигрант показал свое настоящее лицо. Даже Гольденвейзера, совсем не советский человек, возмутил разговор Булгакова». Действительно, пораженный телефонным разговором, Гольденвейзер имел неосторожность поделиться чувствами с другим членом правления, Новокшоновым, к несчастью, тем самым, который ходит в свитере. Тот потребовал повторить рассказ в присутствии членов ВКПБ, товарищей Кершона, Сольского-Панского и Полосихина. А дальше уж, как говорят, ситуация вышла из-под контроля. Кто-то из этих товарищей побежал в ОГПУ, не так уж важно, должны были все по партийному долгу. Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правления как политический акт, констатирует сводка секретного отдела. Начальство отреагировало мгновенно, потребовало усилить разработку Булгакова. Исполнители те же — Гендин и Шиваров. Пока знатоки стараются, Бек уже набирает скорость, прочитан и принят в художественном театре. Главрепертком приходит в себя и бросается на перерез остановить. Пьеса прославляет не коммунистов, а эмигрантов и белых генералов. К резолюции присоединяется наркомпрос запретить. На Луначарского больше рассчитывать не приходится. Но пьеса неожиданно обретает новых защитников. Со-руководитель МХАТа Владимир Иванович Немирович Данченко, взявший в свои руки постановку «Бега», собрал в начале октября заседание художественного совета и пригласил на него вершителей театральной политики, а главное, приехавшего из Италии Горького. Пьесу под взрывы смеха читает сам автор, потом начинается обсуждение. Горький добродушно заявляет: «Никакого раскрашивания белых генералов не вижу. Превосходнейшая комедия, великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас». Горькому вторит начальник главного управления по делам искусств Свидерский. «Термины советское и антисоветское надо оставить. Такие пьесы, как «Бег», лучше, чем архисоветские. Пьесу эту нужно разрешить, нужно, чтобы она поскорее была показана на сцене». «Главрепертком ошибся», — дожимает Немирович Данченко, — «когда пьеса будет показана на сцене, вряд ли кто-нибудь станет возражать». И растерявшийся главрепертком отменил свое решение, пропустил «Бег». На следующий же день начались репетиции. Тем временем Лубянка накапливала очередную дозу компромата на Булгакова. В литературных и артистических кругах Ленинграда усиленно обсуждается вопрос о постановке новой пьесы Булгакова «Бег», доносится из колыбели революции голос ГПУхова. У Булгакова репутация вполне определенная. Советские люди смотрят на него как на враждебную совласти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией. Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гуплита и реперткома, приходилось слышать, что Бек, несомненно, идеализирует эмиграцию и является, по мнению некоторых ленинградских ответ работников, глубоко вредной для советского зрителя. Нужно выяснить через информационный отдел о судьбе этой пьесы и помешать ее постановке, приказывает на полях новый начальник 5-го отделения, уже третий по счету в булгаковском досье, Гельфер. Замечается брожение в литературных кругах по поводу травли пьесы Булгакова «Бег». Перекликается с Питером ГПУхов «Москвич». Иронизируют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают они отзыв рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут. «О пьесе дать обзорную сводку», — чеканит Гельфер. 24 октября «Правда» сообщает, что «Бег» снова запрещен. И газеты, как по взмаху дирижерской палочки, начинают вопить и улюлюкать: ударим по булгаковщине, разоружим классового врага в театре и литературе. Сценарий уже знакомый по дням Турбиных. Художественный театр продолжает репетиции. Булгаков получает письма и телеграммы от друзей и поклонников, сочувствующих ему в его неприятностях. К нему приходил переводчик, предлагавший что-то перевести для венских театров. Захлебываются ГПУховы, свирепеет Лубянка. Журнал «Современный театр» сообщает: «Бег будет поставлен до конца сезона». Наступил новый 1929 год. Совершенно секретно. Булгаков рассказывает, что делается Фантастика. Пьеса запрещена, но репетиции идут. Горький поддерживал пьесу в сферах. Кто-то, Сталин, Орджоникидзе, сказал Ворошилову, поговори, чтоб не запрещали. Раз Горький хвалит, пьеса хороша. Но эти слова, по мнению Булгакова, не более чем любезность по отношению к Горькому. Последнего окружили поклонением, выжали из него все, поддержку режима в прессе и тому подобное, и на том попрощались. Горький не сумел добиться даже пустяка возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ. Недавно рассекреченные партийные документы подтверждают грандиозный масштаб сражения, которое разыгралось вокруг булгаковской пьесы. Судьба Бега дважды, 14 и 30 января 1929 года, обсуждалась на заседании Политбюро ЦК как дело особой важности. Была создана сановная тройка в лице Ворошилова, Кагановича и Смирнова, которая, ознакомившись с содержанием пьесы, признала политически нецелесообразной постановку ее в театре. А в феврале грянул гром, с самого Олимпа пьесу прочел Сталин и высказал свое мнение о Беге и о драматурге Булгакове во всеуслышание и абсолютно в духе и стиле ГПУ. Бег есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. Бег в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Письмо драматургу Биль Белоцерковскому. Сталин, правда, давал шанс. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки Бега, если бы Булгаков прибавил, и далее шли наставления, что и как надо прибавить. Но шансом этим тот не воспользовался. Бег был похоронен, автор обречен. Другую пьесу Булгакова «Багровый остров» вождь назвал макулатурой, а пьесе, которую он, как подсчитали летописцы МХАТа, посмотрел за свою жизнь не менее 15 раз, отозвался так: «На безрыбье даже дни Турбиных рыба». В марте были сняты с репертуара все пьесы Булгакова. На Лубянке могли торжествовать. Вот видите, как мы были правы, не зря хлеб едим. Критика объявила на всю страну, что с Булгаковым покончено. А в театре имени Всеволода Мейерхольда почти ежедневно шла пьеса Маяковского «Клоп» и осмеивалась со сцены имя Булгакова, занесенное автором комедии в словарь умерших слов: бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков. Год 1929 вошел в советскую историю как год великого перелома. Одной из первых жертв этого перелома стал Михаил Булгаков. Сам он назовет этот год годом катастроф. Писатель Булгаков говорит, что занимается правкой старых рукописей и закрывает драматургическую лавочку, шлет победную реляцию, секретный отдел. Бег, любимая пьеса Булгакова, прерванный на сцене на 30 лет, возобновился только в 1957 году, когда самого писателя уже давно не было в живых.